прихожей брякнул звонок, затем на дверь посыпались удары. «Прохор!» — крикнул Цезарь Николаевич. «Прохор, кто там ломится?» Тут он вспомнил, что Прохор отпросился на всеночную в Пантелеймоновскую церковь и подошел к двери. «Кто здесь?» «Дядя, откройте!» — раздался за дверью умоляющий голос племянника. «Это я, Вацлав!» «Вацлав, ты знаешь, который час?» «Ну да, знаю, но я ранен, мне плохо. Впустите меня!» «Черт знает что!» Скульптор колебался, но, услышав за дверью весьма натуральный стон, все же откинул крюк и отпер замок. Дверь тут же распахнулась, и в прихожую ввалился племянник, ничуть не раненый, но еще более бледный, чем обычно, и с бегающими глазами. За ним тотчас же протиснулись еще два человека. Один приземистый, с мощными плечами и квадратным подбородком, другой тощий, в котелке и галстуке бабочки, с пронзительными и страшными глазами. «Господа, что это такое?» — воскликнул скульптор. «Убирайтесь немедленно! Вацлав, кого это ты привел?» «Это мои друзья, дядюшка!» «Какие еще друзья? Хорошими же друзьями ты обзавелся. Ты никогда не разбирался в людях». Спутники Вацлава обменялись взглядами, и тощий нетерпеливо проговорил. «Может, хватит уже баланду травить? Мы пришли дело делать, так начнем уже». «Обождите, господа, я сперва с ним поговорю. Мы все решим по-хорошему». «Вацлав, что вообще происходит?» «Дядя, я вам сейчас все объясню. Я должен этим господам денег, много денег». «Вацлав, опять? Я же заплатил тебе большие деньги, очень большие. Неужели ты уже все проиграл?» «Вот только не надо читать мне мораль», — с неожиданной злостью проговорил племянник. «Для меня это вопрос жизни и смерти. Мне нужно не нравоучение, а помощь. Реальная помощь. Мне нужно расплатиться, иначе конец». «Вопрос смерти», — повторил у него за спиной тощий тип и облизал узкие губы. «Но, Вацлав, я отдал тебе почти все свои деньги. Отдал их тебе за ту вещь. Так отдай ее». «Зачем она тебе? Ты не сможешь ее никому продать. Никто не даст за нее настоящую цену». «Кончай уже», — прошипел тощий. «Мне скучно слушать ваши разговоры. Пришьем твоего дядюшку, и дело с концом». С этими словами он выхватил из рукава нож с узким длинным лезвием. «Подождите, месье Гастон», — остановил его Вацлав. «Может, он нам еще понадобится, иначе придется очень долго искать. Квартира большая, и мы провозимся до утра». «Долго не хочу, до утра не хочу. Хочу, чтобы все было быстро, быстро и красиво. Вы же знаете, как я ценю красоту. Вы же знаете, что я не простой налетчик, а декадент». «Дайте мне минуту, месье Гастон». Вацлав оттолкнул дядю, прошел в гостиную и снял со стены картину. Под ней оказалась дверца сейфа. «Дядюшка, скажите мне шифр. Не вынуждайте брать грех на душу. Скажите, и мы вас не тронем». «Васятка и сам может открыть любой сейф», — проговорил тощий бандит. «Это мы с нашим удовольствием», — подтвердил его немногословный спутник. «Дядя, сэкономьте нам время. Скажите шифр». «Ради бога. Если хотите, я его сам открою». «Что ж, открывайте». Скульптор подошел к сейфу, несколько раз повернул колесико с цифрами, и массивная дверца открылась. «Вот видите, здесь нет денег», — проговорил Цезарь Николаевич, показав на открытый сейф. «А это что?» Вацлав потянулся к деревянной коробке, лежащей в углу сейфа. «Это то самое, что вы у меня купили». «Нет, это вовсе не то, можете в этом убедиться». Цезарь Николаевич достал коробку из сейфа, открыл крышку, и в его руке оказался вороненый наган. «Дядя, что за шутки?» — вскрикнул Вацлав, попятившись. «Это не шутки. Это револьвер, и он заряжен. Так что лучше убирайся отсюда со своими дружками, иначе...» «Будет мокрота!» — прошипел тощий тип и метнулся к скульптору. Цезарь Николаевич замешкался, но в то же мгновение прогремел выстрел, и тощий бандит замер в прыжке и грохнулся на пол. В дверях гостиной стоял слуга скульптора Прохор с дымящимся револьвером в руке. «Прости меня, Господи», — — проговорил он, перекрестившись. «Прости меня и помилуй». Тощий тип застонал и попытался привстать. Он тяжело, хрипло дышал. Его квадратный напарник заворчал, как раненый медведь, и шагнул вперед. Но Прохор предупреждающе выстрелил в воздух, и медвежатник остановился. Вацлав переводил взгляд с дяди на слугу, и в его глазах ужас чередовался с изумлением. «Дядя, вы не представляете, что натворили!» «Очень даже представляю. Прохор спас мне жизнь, а ваш тощий дружок, кстати, жив». «Слава тебе, Господи!» — проговорил Прохор. «Не пришлось брать грех на душу. Так что заберите его и убирайтесь прочь из моей квартиры. И чтобы больше я тебя никогда не видел. Кстати, там на углу есть аптека. Хозяин поможет вашему раненому другу». По дороге Надежда раздумывала над случившимся. Да, шутник был покойный скульптор Бианки, что и говорить. Такую головокружительную историю выдумал. Надо же, шифр на листах каменной книги. Да непростой. Она, Надежда, сколько времени потратила, чтобы расшифровать координаты тайника. А там в буквальном смысле фига лежала. Конечно, было приятно, что этому противному шефу ничего не досталось, но и рассказывать про эту историю она никому не собиралась. Во-первых, чтобы до мужа не дошло, а во-вторых, крути не крути, а все же у нее вышла промашка. Столько времени зря потратила, лучше бы в парикмахерскую сходила. София встретила их бледной от страха, хотя Надежда и позвонила ей, сказав, что с песиком все в порядке. «Я уже не знала, что и делать», — всхлипывала София. «Вышли погулять и пропали до вечера». Цезарь поел и улегся тут же на кухне на стуле, а Надежда Николаевна напилась сладкого чаю с пирогом, который принесла сердобольная соседка Мария Петровна, и рассказала Софии свои удивительные приключения сначала до конца. «Надо же!» — София слушала ее с недоверием. «Как будто в книжке прочитала про все это». «Тем не менее, это правда», — сухо заметила Надежда. «И я со своей стороны хотела бы узнать кое-какие детали. Так, просто чтобы дело прояснить. Никаких бриллиантов не существует, но с чего-то все началось. Всю историю вашего предка-скульптора я знаю». Очевидно, сказка про бриллианты, про тайные шифры и все такое прочее переходила от отца к сыну. Но вы-то как оказались замешаны? София рассказала, что буквально год назад ее нашел один родственник, представившийся братом бабушки. «У меня никого нет. Бабушка давно умерла, отец тоже. Мама вскоре вышла замуж и переехала в другой город. Бабушка про своего брата, может, и рассказывала. Да я мала была, не слушала. В общем, он сказал, что одинок и болен, и что я — единственная его родственница. Он ничего не просил, хотел только, чтобы я его навестила. Но я и поехала. И сразу поняла, что он стар и действительно очень болен. Он сказал, что завещал мне свою квартиру, а взамен попросил, чтобы я взяла к себе Цезаря». «Его?» — Надежда удивилась, глядя на сладко спящего песика. «Да, не знаю уж, зачем он завел щенка на старости лет. Цезарю сейчас 3 года всего, а тогда и того меньше было. Я взяла его, конечно, не бросать же собаку». «И он сам твой телефон на медальоне выгравировал, да?» «Ну да, а потом сказал, что должен многое мне рассказать про нашу семью. Я к нему собиралась, конечно, но у меня свои обязательства были. Мы тогда с мужем разводились, квартиру делили и вообще...» «Ты замужем была?» Надежда не сумела скрыть удивление. «Ну да, только...» София опустила голову. «Только вспоминать об этом не желаю. Такая семейка попалась, просто ужас. Свекровь прямо на свадьбе поклялась, что сына со мной разведет в кратчайшие сроки. Ну и своего добилась, конечно. Напела ему в уши. Всего 2 года мы и продержались». «Верю». Надежда вспомнила свое первое замужество. Там тоже свекровь руку к разводу приложила. Уж не тем будь помянута покойница, но Надежду она терпеть не могла. Ну вот, еще и жилищный вопрос стоял ребром. Потому что я, как полная дура, после свадьбы согласилась свою квартиру обменять. У него 2-комнатная с матерью была, и у меня от мамы 2-шка осталась, маленькая совсем. В общем, поменялись мы, чтобы со свекровью вместе не жить. А после развода хотели мы с мужем свою продать. Мне уже все равно было, хоть комната в коммуналке, до того они меня довели. Мало того, что с мужем в одной квартире живем, так еще свекровь чуть не каждый день шляется, всюду нос сует, вещи перебирает и орет, что все тут ее. Цезарь ее как-то укусил, так я боялась, что она его отравит. В общем, та еще обстановка была. «Тяжелый случай», — согласилась Надежда Николаевна, незаметно взглянув на часы. Время неумолимо бежало вперед, вот уже и на улице фонари зажглись. Ну и как-то раз звонит мне женщина, представляется дядиной соседкой, говорит, что мой телефон был записан у него на столе. Говорит, что дядя умер, она же его и нашла. Обратила внимание, что дверь в квартиру открыта. «Да?» — вскинулась Надежда. «Отчего умер?» Сказали, что сердечный приступ. Там полиция, конечно, была. Но насчет ограбления ничего не решили. Спрашивают меня, что ценного пропало. А я откуда знаю, что у него ценного было? Я его до этого два раза видела. Но один мне и говорит, если дело откроем, станут тебя на допросы таскать, а как узнают, что квартира тебе завещана, так и попадешь в подозреваемые. Тебе это надо? Не надо, говорю. Правильно. Ну, похоронили дядю, у него на все деньги были отложены. А после я собрала вещи, взяла Цезаря, да и говорю бывшему с его мамашей, чтобы подавились они моими метрами, что все равно им это счастье не принесет, да и ушла в дядину квартиру жить. Тоже правильно поступила, одобрила Надежда. Сколько нервов себе сберегла. Да уж. Думала, что теперь все хорошо будет. Заживу спокойно. Так тут эти бандиты привязались. Сначала мужик какой-то все пытался познакомиться. Такой лет 50, волосы седые ежиком. Он самый. Этот у них главный, они его шефом называют. Угу, подсел в парке с разговорами, только его Цезарь прогнал, такой лай поднял. Молодец, песик. Надежда ласково почесала спящего пуделя за ушами. Ну да. А поскольку я Цезаря даже на работу иногда брала и от всех мужчин просто шарахалась, то знакомства не получилось. И тогда он этих уродов подослал. Да, затащили они меня в машину, я только и успела, что поводок Цезаря выпустить. Отвезли куда-то, помню, не то ангар, не то склад какой-то. И этот тип там сидит. Спрашивают про сокровища, про бриллианты какие-то. Я только смотрю на этого мужика, как на сумасшедшего. «Ну, не знаю ничего». Стал он говорить про статуи какие-то, про Софию Амальфи. Ну, про скульптора я, конечно, знала. Бабушка мне рассказывала в детстве, да только когда это было. Бабушек надо внимательно слушать. Хоть нам и кажется, что они уже кроме прошлой жизни ничего не помнят. Вздохнула Надежда. Много полезного можно узнать. В общем, начал он меня пугать, а я и так уже на грани нервного срыва. Девка эта жуткая ударила меня даже. И знаете, тогда я поняла, что к дядиной смерти они тоже руку приложили. Дядя на полу лежал. Эти из полиции тогда сказали, что ему плохо стало. Ударился, когда падал, от того и кровь. А я так поняла, что они к нему в квартиру вошли и допрашивали. Может, и ударили. А много ли надо старому больному человеку? Только дядя ничего не успел им сказать. Этот шеф понял только, что в каменных книгах что-то написано шифром, а ключ в Цезаре. И тут вы звоните. Такой подарок им сделали. Я же не знала, но заподозрила неладное. А потом, когда эти двое явились, сразу поняла, что эта баба не хозяйка собаки. Одни ботфорты чего стоят? Ужас какой, поддакнула София. Короче, пока этот шеф им наставление давал, как собаку забрать, я вскочила добежать. Выскочила из ангара этого, темно, не видно ничего. Слышу, где-то машины ездят. Я туда. Пока дорогу перебегала, ударило меня что-то. И больше ничего не помню. Только лицо этого шефа перед глазами стоит. Это он тебя сбил и уехал, скотина, бросил на дороге. В общем, знаете что? Спасибо вам за все, но мне нужно домой. Вы сами сказали, что теперь безопасно, что никаких сокровищ в тайнике не оказалось, а значит, эти люди от меня отстанут. Ну да, Надежда приободрилась, поскольку сама хотела это предложить. В самом деле, не век же ей с Софией возиться. У нее своих дел навалом. Сейчас такси вызовем. А как с Цезарем быть? Кто его выгуливать станет? Мы как-нибудь справимся, — улыбнулась София. Дома и стены помогают. Сказано, сделано. Вещей у Софии не было, так что они подхватили Цезаря, заперли квартиру и спустились на лифте на первый этаж. Как раз и такси подъехало.